Раненая в это время лежала под пристальным присмотром врачей. Так, может, ей помогал папаша? Для чего-то ведь он задумал эту рекогносцировку. Майкл, не спрашивая, открыл мини-бар и достал бутылку пива. «Нет», — покачала головой молодая женщина, — «существует свидетель, который готов поклясться, что незадолго до смерти Леву навестил мужчина, приблизительно одного с ним возраста и говорящий по-русски без акцента. Кстати, а что стало с покинутым младенцем?» Неожиданно перебил супругу Сергей и демонстративно посмотрел на Илью. «Он, в конце концов, узнал про богатых родственников?» Илья вспыхнул и выпрямился. «Вот вопрос, который меня мучил». Даша остановилась перед ювелиром и скрестила руки на груди. «В самом деле, Илюша, ты единственный, кто всегда оказывался рядом с жертвой в момент смерти. Встретился с главврачом, через несколько часов его взорвали. Посетил Елену Сергеевну, она выбросилась из окна. Следил за Светланой, ее отравили. И даже в момент смерти Сола ты, как я поняла, находился в Австрии. К тому же, если не ювелир, то кто лучше знает, как распорядиться драгоценными камнями? Да и версия получается очень изящная. Два обделенных наследника восстанавливают справедливость. Илья порывисто встал. Полетаев тут же сунул руку за пазуху. Молодой человек заметил этот жест и снова сел на стул. «Послушайте», — он откинул назад свои роскошные волосы, — «я узнал о том, что мои родители на самом деле не мои, случайно, неделю назад. А про камни вообще впервые слышу. К тому же», — он выразительно посмотрел на Дашу, — «наш детектив-любитель забыл упомянуть об одной незначительной детали. Я, так сказать, незаконно рожденный. То есть моим отцом не является тот самый богатый дядя. И, следовательно, наследником я никак не могу быть. Более того, появись я с подобной претензией, меня не только бы выгнали в шею, но еще пострадала бы моя мама. К тому же я и без того достаточно богатый человек». Он презрительно скривил губы и замолчал. «Но это вопрос спорный. Все в мире относительно». Даша вернулась на свое место и сцепила пальцы на колени. «Но что, безусловно, так это то, что наш прелестный бастард и в самом деле не мог убить Либермана». «Я попросил бы», — вспыхнул Илья. «А на основании чего, если не секрет, ты пришла к этому выводу?» Супруг по-прежнему подозрительно рассматривал ювелира. «Не секрет. Его голос...» Молодая женщина в последнюю секунду сдержалась и растерянно покосилась в сторону шкафа. Данное Соне обещание не позволяло ей назвать истинную причину невиновности ювелира. Выбора не оставалось. Даша тяжело вздохнула и решила принять удар на себя. Дело в том, что у Ильи было алиби. В момент убийства он был со мной. «Хорошенькое алиби», — заскрипел зубами Сергей. «Надо полагать, вы сидели в библиотеке?» На лицах присутствующих замелькали ехидные улыбки. Зинкевич достал вторую бутылку пива, откупорил ее и протянул белому от злости супругу. «На, запей». «Где мы сидели, к делу не относится». В Дашином голосе послышалось злорадство. «Важно другое. После тщательного анализа всех фактов я пришла к весьма неутешительному выводу. Организатором всех убийств и сообщником Светланы Луниной на самом деле мог быть только один человек. Сейчас он находится в этой комнате». Присутствующие моментально посерьезнели. Никто не проронил ни слова.